Можно пойти дальше. Можно предположить, что мира в смысле чего-то органичного, единого, мира в том смысле, какой имеет это претенциозное слово, не существует. Если же таково и есть, то нам неведома его цель. Мы должны угадывать слова, определения, этимологии и синонимы таинственного словаря Бога. Невозможность постигнуть божественную схему мира не может, однако, отбить у нас охоту создавать наши человеческие схемы, хотя мы понимаем, что они временны. Аналитический язык Уилкинса не худший из таких схем. Ее роды и виды противоречивы и туманны, зато мысль обозначить буквами в словах разделы и подразделы бесспорно остроумна. Слово «лосось» ничего нам не говорит. Соответственно, слово «сана» содержит определение. Для человека, усвоившего 40 категорий и видов в этих категориях, рыба — чешуйчатая, речная, с розовым мясом. Теоретически можно себе представить язык, в котором название каждого существа указывало бы на все подробности его бытия, на его прошлое и будущее. Но оставим надежды и утопии. Самые, пожалуй, трезвые суждения о языке содержат следующие слова Честертона. Человек знает, что в его душе есть оттенки более поразительные, многообразные и загадочные, чем краски осеннего леса, и однако он полагает, что эти оттенки во всех их смешениях и превращениях могут быть точно представлены произвольным механизмом хрюканья и писка. Он полагает, что изнутра какого-нибудь биржевика действительно исходят звуки, способные выразить все тайны памяти и все муки желания.